когда же и где же настанет момент лицом к лицу встречи с владыкой. Настанет для каждого, кто идет ко мне. Но сроки встречи не от меня зависят. Одно непреложно — идущий дойдет. Но сколько же надо преодолеть в себе мешающего и препятствующего, чтобы желанная мечта осуществилась? Мешает все, если оно не подчинено единому устремлению дойти. Даже мудрость земная мешает. Но зато помогает и способствует все, если оно становится целесообразным. Не в самом явлении дело, а в том, чтобы каждое явление, и хорошее, и плохое, сделать ступеньками к свету. Нет явлений противных. Если человек твердо и неуклонно идет к цели, каждый шаг и каждая пять земли приближают к ней. Для кого-то холод и голод или болезни, несчастье, а для кого-то ступени преодоления. Легче преодолевать то, что у людей считается неблагополучием, чем то, что противоположно ему. Цепи из роз или цепи из золота сбросить труднее, чем из железа. И трудности, и горе скорее приведут к цели, нежели пресловутое благополучие. Кто же захочет оторваться от земли, когда она хороша и доставляет человеку столько приятных впечатлений и переживаний? Но те, кто шел за мною, ввергали в темницу, преследовали, мучили и убивали, распинали душу и тело, и далека была их жизнь, полная испытаний и лишений, от того, что принято считать благополучием. Благополучие является лучшим условием для угашения огней духа. Трудно от земли оторваться, познавшему сладость земли. Уходя, оставляем на земле все, но если освобождение не завершено в духе, дух уносит с собою все наросты земные и все то, с чем связан желанием, устремлением или мечтою. Дух заключен, как в скорлупе, субстанции этих материализованных наслоений и не может их отбросить, пока не разобьет их и не выйдет наружу, за их границу, где земные притяжения уже теряют свою силу. Цепи разбейте, пока еще на земле. Там их сбросить много труднее. Разбейте и сбросьте, пока возможно еще.